Юй-юй, Сюань, Юань и Цань Дуду разом офигели, а свин едва не взлетел от возбуждения и быстро закричал: «Тогда скорее расскажи нам, где ее искать». Но тогда Юй-юй обнажил свои клыки и, закрыв глаза, категорично покачал свой головой. «Юй-юй». Тогда Сюань Юань воскликнул: «Юй-юй понимает нашу речь». А Замтим быстро сказал: «Юй-юй, не слушай этого чертового свина. Лучше скажи, ты можешь провести нас к источнику энергии сердца дракона или хотя бы сказать, где его искать?» Юй-юй посмотрел на Сюань Юаня и увидел, что тот сильно нервничал. Затем он посмотрел на Цань Дуду и свина. Цань Дуду сразу же посмотрела на него с сияющими глазами и сказала: «Юй-юй, не смотри так на меня, я не такая, как свинка. Меня совершенно не интересует лекарство черного дракона, я просто хочу посмотреть на источник энергии, вот и все». «Верно, Юй-юй, отведи нас, пожалуйста, к источнику энергии, это все, что нам нужно. Посмотрим, сможем ли мы заполучить его. Мне очень нужен этот источник сердца дракона, чтобы спасти кое-кого», — сказал Сюань Юань, так как он желал заполучить его ряди отца Инчжэнь Луа. Юй-юй, казалось, задумался, уперевшись когтями в грудь Сюань Юаня, и провел в таком состоянии добрых полдня, после чего, наконец, утвердительно кивнул. «Юй-юй, Юй-юй». Сюань Юань, казалось, понял его и сказал: «Не переживай, мы больше ничего трогать не будем». Юй-юй согласно кивнула и вылез из пазухи Сюань Юаня. Приземлившись на землю, он уверенно зашагал в определенном направлении. Ранее Сюань Юань использовал специальную формацию, чтобы отыскать источник энергии, но так и не смог ничего найти, так что он уже начал отчаиваться. Но теперь Юй-юй выступил в качестве их проводника, так что естественно, что Сюань Юань был очень рад. Свин же подавленно свесил свою голову. Он очень хотел заполучить лекарство черного дракона и не ожидал, что Юй-юй знал его местоположение. К сожалению, он отказался показывать ему его местоположение. Так свин был полностью расстроен и теперь с огромным трудом подымался на гору, словно на каждую его ногу привязали огромный якорь, а его сердце болело. «Я во что бы то ни стало, должен заполучить божественное лекарство черного дракона. Если я смогу заполучить его, то смогу восстановить свои прежние силы». Свин был одержим, так как это лекарство было далеко не обычным. Оно было создано из самой сути черного дракона, собрав в себе силы неба и земли. На восточном континенте было не так много вещей, которые были бы настолько же могущественны, как это лекарство. Даже ранее, когда пожиратель империи вошел в земли синей бездны, он сделал это только ради получения этого лекарства черного дракона. И теперь, когда он уже был на самой горе черного дракона, как он мог вернуться назад с пустыми руками? Ранее пожиратель империи также вступил в бой с силами синей бездны, но его путь был сильно затруднен к горе. На самом деле он хотел заполучить лекарство, чтобы также спасти одного дорогого ему человека, но в одиночку вступив в бой против бесчисленного количества зверей синей бездны, в конечном итоге он был вынужден отступить, и ни одна из сторон не стала победителем в этой битве. Юй-юй двигался довольно быстро, словно он очень хорошо знал эту гору. «Юй-юй, Юй-юй, мы скоро придем?» — спросил Сюань Юань. «Юй-юй», — согласно кивнул Юй-юй, давая знак компании Сюань Юаня приготовиться. «Ух ты, Сюань Юань, ты такой потрясающий, ты можешь понять, о чем он думает», — удивленно сказала Цань Дуду. «Мне просто достаточно посмотреть ему в глаза, чтобы понять его, словно мы находимся на одной волне», — сказал Сюань Юань. Он подошел к Юй-юй вместе со свином и Цань Дуду. Юй-юй начал издавать какие-то странные звуки, а затем появился луч света, но сразу же погас. Юй-юй посмотрел в небо и схватился своими лапками за голову, словно ему было очень больно. А затем он посмотрел на очень возбужденных Сюань Юаня и Цань Дуду. Юй-юй еще раз выпустил свое ци и снова начал бормотать что-то непонятное людям. Юй-юй-юй-юй. Тогда луч света снова неожиданно появился и образовал некое подобие портала. Глаза Юй-юй засияли от волнения, когда он запрыгнул обратно на руки Сюань Юаню и показался на золотые огоньки внутри портала Сюань Юаню своей лапкой. Юй-юй. Пошли. Сюань Юань был очень доволен. Свин и Цань Дуду последовали следом за ним в портал. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 249. Кровавое озеро. Вокруг, насколько хватало глаз, все было зеленого цвета. Казалось, что среди этих стен зелени были вырезаны настоящие драконы. Вокруг было достаточно светло и было очень много эссенций жизни. Тут росло просто бесконечное количество цветов и деревьев. Лес казался просто бесконечным. Казалось, что узоры драконов переплетались между собой и над их телами пробегали еще меньшие дракончики. Каждый цветок, каждое дерево были наполнены жизненной силой, а это место было вызывало у людей ощущение, что это был мир драконов. Каждое живое существо излучало мистическую энергию. Весь этот мир был наполнен различными сокровищами. «А да», — возбужденно завопил Свин, — «как много сокровищ, все они мои». Это казалось Юи-Юи и рассердило, и он гневно закричал: «Юи-Юи-Юи-Юи, эй, ты, чертов Свин, даже не смей прикасаться к ним всем. Мы пришли сюда только за источником энергии сердца дракона», — строго сказал Сюань-Юань. Но как могучий император мог проигнорировать все эти сокровища? Как жадный пес он набросился на ближайший таинственный цветок. Но в тот же миг мощная сила прокатилась по воздуху, а в небе появилась сфера из молний, внутри которой раздался ревущий звук. Сюань-Юань закатил свои глаза. Было бы лучше, если бы Свин послушал его. Огромная молния врезалась в тело Свина, сжигая его плоть, а Свин с болезненным криком закричал: «Молния небесного дракона!» Когда Юи-Юи увидел это, то начала громко смеяться, схватившись своими лапками за живот. «Юи-Юи-Юи-Ю!» Сань-Дуду также улыбнулся, а рот Сюань-Юаня нервно дернулся. Это была кара за жадность Свина. «Гав, смейся, смейся!» — яростно крикнул Свин. От его кожи исходил запах гари, а изо рта текла пена. Он выглядел крайне подавленным и дезориентированным. Это, несомненно, была молния небесного дракона. Сердце Свина чуть не остановилось. Юи-Юи посмотрел на поджаренного Свина и просто не смог остановиться от смеха. Свин лишь беспомощно закатил свои глаза, так как у него не было иного выбора, кроме как терпеть этого мелкого белого гада, поскольку он был единственным, кто мог указать им верный путь. Так, Свин снова огляделся вокруг, не замечая никаких ограничений или барьеров. Различные растения вокруг продолжали буять и цвести. Здесь нет никаких барьеров или предупреждающих знаков. Возможно ли, что мы находимся в воспоминаниях дракона? Да, это определенно так. Мы находимся внутри дракона, и он явно не хочет, чтобы мы трогали его вещи. Божественное лекарство черного дракона наверняка также должно быть здесь. Свин подавленно вздохнул и продолжал озираться по сторонам. В этом месте было так много сокровищ, но он не мог взять их. Какая жалость. Он реально захотел умереть от досады. Когда перед грабителем появляется золотая гора, которую он не может забрать с собой, естественно, что это будет большим ударом для него. Затем Сюань-Юань с улыбкой сказал: «Юи-Юи, Юи-Юи, просто проигнорируй его. Давай направимся к источнику энергии». Юи-Юи улыбнулся и продолжил свой путь. Было видно, что он провел здесь ни день и ни два, так как он был прекрасно знаком с окружающей средой. Больше никаких происшествий на их пути не произошло, и их постоянно окружала очень чистая ци. Эта ци была очень густой и содержала в себе энергию дракона. Практика здесь заняла бы намного меньше времени, чем снаружи. В глазах Свина не переставали гореть алчные огоньки, но он был совершенно беспомощен. Сюань-Юань, ощущая эту чистую ци, чувствовал то же самое, что и Свин. Они оба поглотили немного этой ци, но ничего страшного не произошло, так что Сюань-Юань вздохнул с некоторым облегчением. Юи-Юи шел впереди, указывая им путь. Этот путь был извилистым, словно сам дракон. Вокруг было множество деревьев и цветов, делая общий вид очень захватывающим. Но кроме Сюань-Юаня и его компании здесь больше не было ни одного живого существа. Здесь было очень тихо и спокойно. Ничто не пыталось остановить или помешать им, так как они были вместе с Юи-Юи. Юи-Юи шел очень уверенной походкой, так что когда Цань-Дуду смотрела на него, у нее на глазах наворачивались слезы. Юи-Юи нравился ей до безумия. Ну почему Юи-Юи признает только Сюань-Юаня? Каждый раз, когда она думала об этом, то тут же становилась грустной. Почему он признает только его и полностью избегает ее? Их путь был довольно долгим, и постепенно деревья начали становиться все реже и реже. Затем, перед ними появилась мощная энергия, которая превратилась в таинственные силуэты, которые словно приветствовали Юи-Юи, и тот поприветствовал их в ответ. «Юи-Юи-Юи-Юи». После этого Юи-Юи продолжил свой путь. Они вышли за пределы пышного и буяющего жизнью леса и оказались в зловещей пустыне. Подобная атмосфера несколько напрягла компанию Сюань-Юаня, Но Юй-Юй полностью игнорировал эту зловещую атмосферу. Он продолжал свой путь вперед абсолютно свободно и непринужденно, так что Сюань-Юань и остальные просто последовали за ним. Довольно долго они шли по этой местности, но кроме них здесь вообще больше ничего не было. Вполне возможно, что это было из-за этой зловещей ауры, которая витала в этом месте. Сюань-Юань не знал, как долго они были в пути, когда Юй-Юй неожиданно остановился перед прудом, который парил прямо в воздухе. Этот пруд излучал невероятно мощную жизненную энергию. Эта энергия была настолько мощной, что подавляла все остальные силы вокруг. Это древний пруд драконьей крови. Мы на месте. Если мы поглотим его, то наша сила возрастет до небес. Алчно подумал про себя свин, начав пускать слюни. Но на этот раз он больше не смел действовать необдуманно. Чертов свин, сколько ты еще будешь нести подобную чушь? Если мы заполучим источник энергии, этого для нас будет вполне достаточно. Мы не развлекаться сюда пришли. Не смей причинять неприятности нам и этому месту, сказал Сюань Юань, закатив свои глаза. Он чувствовал, что ситуация и так была довольно тяжелой, так как они застряли внутри горы. Но если бы они смогли добыть источник энергии, то вполне возможно, что смогут также найти и выход отсюда. Гав, да что ты понимаешь? Это древняя кровь и, более того, она принадлежит настоящему дракону. Это кровь полубога. Каждая его капля – это бесценное сокровище. Если мы оставим ее здесь, то просто потратим ее впустую, так как она просто испарится со временем. Неужели ты не хочешь искупаться в ней и перестроить свою кровь? Категорично заявил свин. Сюань Юань впал в ступор. Че, разве я уже не изменил свою кровь? Зачем мне менять ее еще раз? Что за чушь ты несешь? Эта кровь в миллион раз чище и лучше той, что у тебя. Просто попробуй ее и ты почувствуешь, насколько велика мощь этой драконьей крови, сказал свин, закрыв свои глаза. Когда Сюань Юань услышал слова свина, то использовал свой древесный дух, но в следующий миг крайне мощная сила вырвалась из озера, вызвав у Сюань Юаня сильное желание преклониться перед ней. Тогда Сюань Юань яростно воскликнул: «Чтобы я преклонялся перед кем-нибудь, хрен вам!» Стиснув свои зубы, он развеял эту силу. «Теперь ты понимаешь, у тебя есть твой древесный дух, что означает, что у тебя также есть кое-какая древняя кровь, но в твоя сила даже близко не стояла с силой чистокровного древнего дракона. Ты даже прикоснуться к этому озеру не сможешь, так что сейчас я полностью уничтожу твою переработанную кровь и ты начнешь все сначала», сказал свин, а затем, без каких-либо дальнейших объяснений, нанес удар Сюань Юаня прямо в челюсть. Мощная сила проникла в его тело и его сила стала стремительно падать с 7200 драконов до 4900. Сюань Юань испытал сильную боль, а свин, глядя на него, усмехнулся и сказал: «О, весьма неплохо, твоя ци очень чистая и плотная. Ты использовал технику крови Асуры, так что с ее помощью я смог прорваться к 4 уровню сферы монарха». Сюань Юань чуть не подавился, так как кровь, которую он с таким трудом улучшил, была просто украдена свином. «Ах ты чертов свин!» – яростно закричал он, указывая на чревоугодие. «Не тыкай в меня пальцами. Я сделал это ради твоего же блага. Я хочу, чтобы ты стал по-настоящему сильным. Эта кровь была бесполезна для тебя, так что нет ничего плохого в том, что я поглотил ее», – сказал свин, счастливо улыбаясь. Сюань Юань почувствовал себя полностью беспомощным, а затем посмотрел на кровавый пруд перед ними. «Юй-юй-юй». Юй-юй запрыгнул на плечо Сюань Юаня и показал на кровавый пруд. «Ты хочешь войти в пруд вместе со мной?» — спросил Сюань Юань. Юй-юй согласно кивнул. «Юй-юй-юй. Я понял, почему Юй-юй так привязан к тебе. Это из-за твоего древесного духа. Он чувствует его в тебе. Его сила положительно скажется на пруде, так что возьми его с собой. Малыш также сможет получить часть твоей силы. Будь умницей и иди вместе с ним», — сказав свин, закатив свои глаза. «Так вот почему. А я все гадала, почему Юй-Юй постоянно избегал меня». Сань Дуду почувствовал облегчение. Сюань Юань улыбнулся, а затем взлетел в воздух и приземлился возле пруда. Он чувствовал, насколько мощная жизненная сила бурлила внутри озера, так что его кожа, плоть и кости начали дрожать. Эта сила была крайне полезна для укрепления тела всего сущего. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 250. Битва императоров. С другой стороны Кровавого озера стало появляться множество таинственных силуэтов в виде драконов. Кровь в пруду стала вздыматься волнами, словно превращаясь в кровавых драконов. Они накатывались волна за волной, пока не превратились в большую голову дракона. Это было невероятно. Тело Сюань Юаня было просто окутано эссенцией жизни, и он начал быстро поглощать ее. У Сюань Юаня было такое ощущение, словно, если он поглотит всю эту жизненную силу, то обретет силу божественного зверя и превзойдет всех людей на земле, что также очень сильно увеличит его продолжительность жизни. «Парень, ты что творишь? Просто запрыгивай в озеро и начинай его поглощать с помощью техники крови Асуры». Свин был слишком возбужден и уже просто не мог больше ждать. Он хотел, чтобы Сюань Юань использовал эту силу первый, так как хотел понять, что произойдет, если поглотить эту кровь. Хоть на их стороне был странный белый зверек, это совершенно не значило, что они смогут заполучить силу драконьей крови. Юи также хотел залезть в озеро, но стоило ему подумать об этом, как он осторожно опустил свою лапку возле пруда и остановился, не осмеливаясь войти внутрь. Тогда Сюань Юань кивнул своей головой и запрыгнул в озеро. Его тело всего сущего ожило, и драконья кровь начала проникать в его тело. Вместе с этим, Сюань Юань использовал технику Асуры. Изначально Сюань Юань думал, что купание в подобном водоеме будет крайне болезненным, но на деле это оказалось очень даже приятно. Однако сила, которая проникала в его тело вместе с кровью, была не самой хорошей вещью для его крови небесного дракона. Из-за этого, его старая кровь стала постепенно умирать и исчезать. Тогда Сюань Юань активировал технику крови Асуры, желая использовать кровь истинного дракона для своего усиления, но обнаружил, что это было очень тяжело сделать. Улучшение даже одной капли крови требовало от него невероятных усилий и занимало крайне много времени. Техника крови Асуры была уникальной техникой расы Мо. Тем не менее, процесс улучшения был настолько медленным, словно это была какая-то черепаха. Но Сюань Юань не сдавался. В процессе обработки крови он неожиданно услышал какой-то голос. «Смертный, ты действительно посмел войти в мое озеро? Какая мощная энергия! Это тело всего сущего!» Этот голос был величественным, словно он не сходил из самых небес. Он был добрым и мягким, но очень величественным, и казалось, что его можно было услышать в сотнях миль вокруг. Сюань Юань вздрогнул. «Ты, древний дракон, весьма неплохо. Мои воспоминания все еще не полностью исчезли. Я никогда бы не подумал, что когда-нибудь обладатель тела всего сущего войдет в мое озеро и начнет поглощать его. Это действительно впечатляет», — сказал возбужденным голосом дракон. «Мне необходимо отыскать ваш источник энергии сердца дракона. Господин дракон, не могли бы вы дать мне его?» Воля Сюань Юаня был очень сильной, так что он не боялся дракона, тем не менее, он проявлял к нему должное уважение. В конечном итоге этот источник энергии был создан из крови дракона и требовал многих лет усердного труда для своего создания. «Источник энергии сердца дракона, зачем он тебе?» — с любопытством спросил дракон. «Мне нужно спасти кое-кого», — сказал Сюань Юань и рассказал, что случилось с отцом Инчжэнь Луа. «Этот источник энергии должен был быть смешан с пятью духами внутри него, чтобы выманить паразита из тела ее отца. Таким образом, я надеюсь, что вы не откажете мне в помощи. Я был бы крайне признателен вам». «Ясненько. А я все гадал, почему мой маленький друг вдруг так сблизился с тобой. Ты не боишься расы драконов. Твой дух древа, святое драконье древо, впечатляет, действительно весьма неплохо. Кто бы мог подумать, что существует человек с пять разными стихийными духами. Ты действительно впечатляющая личность. Ты уже превзошел очень многих гениев человеческой расы, которых я встречал когда-либо. Ладно, я дам тебе эликсир черного дракона, как и мою технику тела черного дракона», — рассмеявшись, сказал древний дракон. «Что?» — Сюань Юань снова вздрогнула и сказал. «В смысле? Ничего такого. Если ты сможешь выдержать мою волю и поглотить эликсир черного дракона, все мои сокровища станут твоими, но если ты не сможешь сделать этого, то я перерожусь в твоем теле всего сущего. Другими словами, либо ты станешь мной, либо я стану тобой. Ну что, ты принимаешь вызов?» — снова рассмеялся дракон. «Старший, если вы желаете захватить мое тело, вам не нужно было говорить об этом. Тогда, когда бы я начал практику, вы смогли бы провести внезапную атаку и застать меня врасплох, а так я буду начеку. Какой в этом смысл?» — Сюань Юань не испугался и также рассмеялся. «Бугага, я древний дракон, я делаю все честно и откровенно. Я не стал бы делать ничего, что могло бы навредить человеку. Я не собираюсь как-либо вредить тебе, я просто желаю поглотить твою силу воли, чтобы усилить себя». Улыбнувшись, сказал дракон. Несмотря на его величественный статус, он вовсе не желал смерти Сюань Юаню. «Ладно, раз вы согласны дать мне все это, то естественно, что у меня также нет повода отказываться. Я никогда не предам вам или не запятнаю вашу репутацию. Я расскажу про вас всему миру», — сказал Сюань Юань. «Отлично сказано. Что ж, буду с нетерпением ждать того момента. Если ты когда-нибудь сможешь поглотить мой эликсир черного дракона и использовать мою силу воли, я хотел бы, чтобы ты выполнил одну мою просьбу», — сказал дракон. «Хорошо», — сразу же согласился Сюань Юань. «Неужели тебе не интересно, что это за просьба?» — спросил дракон. «Когда придет время, я все узнаю. Зачем мне это знать сейчас?» — спокойно ответил Сюань Юань. «Малыш, ты обладаешь действительно сильной волей. С таким характером ты достоин того, чтобы я уважал тебя. Что ж, используй мою жизненную силу, чтобы практиковаться. Тебе нужно стать намного сильнее, чтобы ощутить всю ее пользу». Кровь дракона стала закипать все больше. Сюань Юань начал снова практиковаться. Он знал, что сделка с драконом была обоюдоострым клинком. Древний дракон поступал так, потому что очень немногие люди могли войти в драконью гору. Его душа уже развеялась, но его воля все еще частично существовала здесь. Он не хотел возвращаться в свое тело и хотел использовать другое. И тело Сюань Юаня идеально подходило ему, так как это было тело всего сущего. Кроме того, он обладал 5 стихийными духами, так что этот дракон скорее всего больше никогда не сможет найти еще одно такое же тело. Так что Сюань Юань стал его последним шансом. Они должны были столкнуться в духовной битве и выяснить, чья воля была сильнее. Это была битва двух императоров. Несмотря на то, что древний дракон был мертв в течение очень долгого времени, его воля также была очень древней. Таким образом, такой маленький ребенок, как Сюань Юань, просто не был ему ровней. В списке зверей было 37 небесных животных, и древний дракон был номер один среди них. Сюань Юань мог легко заполучить эликсир дракона, но использовать его – это было уже совсем другое дело. Это было крайне непросто, и ему нужно было заплатить большую цену за это. Но Сюань Юань не стал сильно заморачиваться на этот счет и просто сосредоточился на своей практике и поглощении драконьей крови. Он чувствовал, как сила в его теле начала быстро расти. Когда Свин увидел, что воля дракона не ранила и не убила Сюань Юаня, его глаза алчно засияли, и он сказал: «Что ж, не можем позволить этой драгоценной крови пропасть зря, я тоже вхожу». С этими словами Свин прыгнул в озеро, но в следующий миг ужасающая ци накрыла всю округу, и огромная молния снова пронзила тело Свина, так что тот громко закричал от боли. «Молния небесного дракона, как же так, это невозможно. Почему этот мелкий шкет может практиковаться в крови дракона, а я нет? Я больше не желаю жить в этом несправедливом мире», — завопил Свин, сгорев с одного бока. Его кожа продолжала дымиться, распространяя аромат шашлыка. Цань Дуду рассмеялась и сказала: «Может, это из-за того, что в теле Сюань Юаня есть святое драконье древо». Тогда Свин несколько успокоился и, расположившись рядом с Цань Дуду, стал терпеливо ждать. Спустя очень долгое время в сознании Сюань Юаня снова появилась тень Асуры. Она выглядела крайне жестокой и беспощадной. Она обладала сине-зеленой драконьей чешуей, что придавало ей весьма величественную ауру. Сюань Юань знал, что эта иллюзия была рождена волей дракона и кровью Асуры. Этот призрак обнажил свои клыки и, размахивая своими когтями, на полной скорости направился к Сюань Юаню. Сила тени возросла как минимум в 100 раз, но Сюань Юань был неустрашим. Подобно острому клинку, он столкнулся с Асурой. Его тело неожиданно пронзила сильная боль, а Асура отступила назад. Тогда Сюань Юань сжал свою волю еще сильнее, превратив ее в острый меч, и с непоколебимой волей устремился к Асуре. После 36 столкновений Асура был полностью повержен. Сюань Юань уже практиковался довольно долго, так что он мог отчетливо чувствовать, что его плоть и кости стали намного прочнее и сильнее. Ощущение было такое, словно он обрел безграничную силу, словно он стал бессмертным. В кровавом пруду появился король Асура. На этот раз он был полный, что означало, что кровь Асуры Сюань Юаня также была полной. В сознании Сюань Юаня появился дракон со свирепым выражением лица, а в его руках был массивный боевой топор. Его воля была крайне сильна, как у императора. Кроме него вокруг не существовало больше ничего. Если Сюань Юань хотел покорить его, он должен был одолеть его. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 251. 9500. Внутри сознания Сюань Юаня. Его душа имела 5 цветов, и эти 5 цветов, постоянно перемещаясь, слились воедино. А сам он смотрел крайне холодным взглядом на короля Асуры. Сюань Юань знал, что он уже полностью овладел техникой крови Асуры. Она слилась с его пятицветной ци, увеличив его силу до 9500 драконов. В его секте было очень немного людей, которые смогли достичь подобной силы просто при упоминании их имен. Другие люди начинали дрожать. Это был символ силы. Мо Чоу со своим телом тысячи душ имела силу всего в 2500 драконов. А для рядовых учеников достичь силы в 500 драконов уже считалось весьма солидным достижением. Кроме Сюань Юэня, чья сила выходила за рамки любого здравого смысла, другим людям достичь подобной силы было крайне трудно. Я даже подумать не мог, что найдется человек, который смог бы изучить мою технику крови Асуры до подобного уровня. Это действительно нелегко. Так, я думаю, что ты сможешь легко справиться с волей дракона, сказал король Асура. Он отличался от тех теней, с которыми сталкивался Сюань Юань ранее. В его глазах все еще было видно сильное убийственное намерение, но вместе с тем, в них была видна мудрость. И что с того? Ты просто пытаешься заставить меня чувствовать себя некомфортно. Умри! Яростно закричал Сюань Юань. Затем его душа слилась с пятицветным духом и образовала гигантскую сферу 5 элементов, которая устремилась к королю Асуры на полной скорости. Лицо короля Асуры резко изменилось, а затем он сильно рассердился и, указывая на Сюань Юаня, яростно сказал: «А давай посмотрим, чем сейчас занимается твоя любимая». В этот миг Сюань Юань на мгновение замер, а перед ним появилась огромная кровать, на которой лежала его прекрасный учитель совершенно нагая, а Хайя находился сверху ее и насиловал. «Бугага, Сюань Юань, бьюсь об заклад, ты никогда не думал, что я порабощу такую гордую женщину, как Инчжэнь Луа. Теперь она моя рабыня. Я уже говорил тебе ранее, что ты не сможешь одолеть меня», заявил Хайя, явно очень гордый своим успехом, и громко рассмеялся. «Сюань Юань, ты не сможешь одолеть Хайя, просто сдайся, ты никогда не станешь так же хорош, как он», сказала Инчжэнь Луа с красным лицом. Сюань Юань пришел в ярости и холодно улыбнулся. «Эта иллюзия все еще способна повлиять на мои эмоции. Разрушить». Его 5 элементов обратились в 5 сфер и устремились к Хайя и Инчжэнь Луа. Тогда Инчжэнь Луа с отчаянием на лице воскликнула: «Сюань Юань, ты действительно желаешь убить меня? Я так многому научила тебя, а ты отвечаешь моей доброте злом? Шкет, тебе реально жить надоело», яростно воскликнул Хайя. Его кости устремились прямо к одной из сфер, без малейших колебаний. Король Асуры был крайне жестоким. Он использовал образ Инчжэнь Луа, к которой Сюань Юань был сильно привязан, и Хайя, которого он ненавидел до мозга костей. Естественно, что подобные иллюзии не могли обмануть его. В один миг 5 стихийных духов образовали 5 сфер. Они выглядели крайне мощными и зловещими. Образы Инчжэнь Луа и Хайя начали рушиться под воздействием их силы и в конечном итоге окончательно разрушились. Но даже если он знал, что это были иллюзии, Сюань Юань не смог не расстроиться. Инчжэнь Луа была человеком, о котором он очень сильно заботился, а Хайя был человеком, которого он также глубоко презирал. Так, он просто не мог простить короля Асуру за то, что он использовал настолько подлые трюки. Тогда декорации вокруг быстро сменились. Теперь перед ним были зеленый цветущий луг, на котором гуляла невинная и беззаботная девушка, которая была подобна фее. Когда Сюань Юань увидел ее, его сердце на мгновение замерло, а девушка, заметив его, приятно удивилась и сказала: «Сюань Юань, ты, наконец, вернулся ко мне». Сюань Юань был удивлен, а затем улыбнулся и сказал: «Все верно, я же обещал, что вернусь. Иди ко мне и обними меня». Эта девушка была Мо Чоу. Мо Чоу очень счастливо посмотрела на Сюань Юаня, а в следующий миг она полностью была раздавлена под воздействием 5 огромных сфер. «Сюань Юань, ты такой жестокий. Люди с телом тысячи душ одни из самых злых созданий в мире, но в твоем теле нет ни неба, ни земли, ни матери, ни отца. Ты не должен существовать в этом мире», сказал король Асуры. «Ха, поскольку я знаю, что это все иллюзии, это никак не повлияет на меня», — сказал Сюань Юань с ледяной улыбкой. Опять аватаров позади него злобно улыбнулись. «Вы, демоны, способны управлять иллюзиями, но не более того. Мое сердце безгранично, а моя воля прочна, как железо, и я убью все, что встанет у меня на пути. Независимо от того, как будет выглядеть эта иллюзия, она не сможет помешать мне двигаться вперед, я просто буду уничтожать их одну за другой», — яростно закричал Сюань Юань. Затем он выпустил крайне смертоносную ци и уничтожил все травы и растения в округе в один миг, и король Асуры предстал перед ним. «Но если ты знаешь, что это все иллюзия, почему тогда ты злишься? Ты уже позволил тьме войти в твою душу и даже сам этого не заметил», — сказал король Асуры с улыбкой на лице. «Очередная чушь, ты просто желаешь обмануть меня. Ты даже лучше меня знаешь, насколько я уверен в себе, так почему же ты трендишь так много? Умри!» — громко закричал Сюань Юань, а его духи превратились в пятицветного феникса ветра. А затем Сюань Юань громко воскликнул: 64 тысячи богоубийственных клинков. Перья слились с пятью духами, а затем устремились к королю Асуры. Каждое перо переливалось пятью цветами и содержало в себе просто заоблачное количество воли Сюань Юаня. Король Асуры поднял свой гигантский боевой топор, но продолжал отступать, а Сюань Юань снова трансформировался в пять гигантских сфер. Король Асуры почувствовал, что он был загнан в угол, а в следующий миг его топор разрушился. Его толстая и прочная кожа начала лопаться и разрушаться, а его тело стало растворяться. Он превратился в силу воли, и Сюань Юань полностью поглотил ее. После этого он почувствовал, что его сила значительно возросла. Когда Сюань Юань вновь открыл свои глаза, кровь в пруду бурно кипела. Капли крови стекали по его телу, словно он превратился в настоящего дракона, который возносился к небесам. Сюань Юань не знал, как много времени прошло, но после того, как он полностью поглотил драконью кровь, у других людей, которые смотрели на него, складывалось впечатление, словно перед ними был настоящий черный дракон. Это было невероятное чувство. На этот раз он действительно достиг невероятного уровня силы. Его кровь, кости и мышцы стали крайне мощными. С этой силой он мог запросто одолеть пятерых монархов. Тех, кто обладал кровью дракона, нельзя было недооценивать. «Отлично, просто замечательно. Твоя сила воли и решимость просто невероятны. Ты не позволил другим повлиять на тебя. Твой разум действительно неукротим, действительно впечатляет», — сказал древний дракон, выпуская свою волю. «Ты одолел драконью гору. Твое тело всего сущего оказалось сильнее нее. Я был слаб, и мне не хватило силы воли. Ты не такой, как я. Если я не ошибаюсь, то теперь ты должен унаследовать все мое наследие. Мы двое похожи, но твоя техника пожирателя отличается». «Согласен», — рассмеялся Сюань Юань. «Ладно, теперь, поскольку ты уже укрепил свою кровь, я обучу тебя великому святому боевому искусству закалки тела черного дракона», — сказал древний дракон с улыбкой. Затем внутри головы Сюань Юаня появилась картина с некоторыми словами. Это был гигантский дракон, но, начиная с его головы и заканчивая хвостом, все его тело имело некоторые особые элементы. Они были крайне загадочны. Неожиданно Сюань Юань вспомнил ощущение, которое он испытывал на драконьей горе, и его сердце забилось быстрее. Прошло всего мгновение, и он все понял, но не до конца. После этого в пруду появился дракон с человеческой головой, и его голос распространился по всей округе. «Это источник энергии моего сердца, он создавался на протяжении многих лет на дне этого кровавого озера. После нескольких лет его поглощения ты сможешь слиться с ним. Спасибо большое, старший», — сказал Сюань Юань, взяв источник энергии сердца дракона и спрятав его в свое кольцо. Спустя немного времени перед Сюань Юанем также возникла жемчужина. Это был эликсир черного дракона. Это вызвало у Сюань Юаня теплое и нежное чувство. Он был полностью уверен в том, что это был именно эликсир черного дракона. «Это мой эликсир. Он позволит тебе практиковаться в технике тела черного дракона и позволит тебе использовать 100 его трансформаций. Тебе просто нужно проглотить его. Когда придет время, битва между мной и тобой настанет», — сказал дракон с улыбкой. «Я с нетерпением жду этого момент», — ответил Сюань Юань, закрывая свои глаза и делая глубокий вдох. По его мнению, до момента, как они могут сразиться, должно было пройти не менее 10 тысяч лет. А сейчас он сумел заполучить источник энергии, так что он был очень доволен. Кроме того, как только он достигнет сферы императора, то сможет начать практиковать 100 перевоплощений техники тела черного дракона. Когда Сюань Юань вернулся назад, Юй-Юй был у него на руках, и его глаза сияли, словно он был очень счастлив. Он снова начал издавать свои звуки, но никто не мог понять, насколько важное для него это было событие. Затем Сюань Юань посмотрел на Свина и Цань Дуду. Они сидели на земле и скучали без дела. Они выглядели так, будто прождали уже очень долгое время, так что когда они увидели, что Сюань Юань очнулся, то были приятно удивлены. «Парень, как ты себя чувствуешь? Ты чувствуешь, что стал намного сильнее?» — спросил старый хрыч. «Конечно, теперь у меня 9500 драконов силы», — сказал Сюань Юань с улыбкой. «Бугага, я же говорил, ты поступил верно, что послушал меня. Что ж, а теперь давайте поторопимся и найдем источник энергии сердца дракона», — радостно и гордо заявил Свин. Он больше не хотел подвергаться атакам молний. «Нет необходимости, источник энергии уже у меня. Пора уходить», — сказал Сюань Юань, стоя возле кровавого пруда. Там все еще бурлила кровь. «Так», — Сюань Юань схватил нефритовую миску и зачерпнул ей крови, передав ее Свину. Глаза Свина счастливо засияли, и он радостно сказал: «Парень, ты так великодушен, я знал, что не забудешь и про меня. Бугага, это не тебе, я хочу взять ее с собой, так что тебе нужно быть очень осторожным. Самое главное — это то, что эта кровь намного сильнее любого лекарства», — сказал Сюань Юань с улыбкой, повергнув Свина в ярость. «Гав, ах, ты дерзкий мальчишка, ты смеешь издеваться надо мной, ты сам себя дразнишь». Глава 252. Загадочная личность. Гав. Свин был очень сердит, но уже начал понемногу отходить. «Эй, парень, а как ты заполучил источник энергии?» «Я договорился с древним драконом», — сказал Сюань Юань и рассказал, что случилось. Затем Свин встал, скривившись от боли, а его глаза алчно засияли. Этот старый дракон оказался действительно щедрым. Его воля уже сломлена, так что у тебя действительно есть шанс одолеть его, но перед этим тебе нужно будет хорошо подготовиться и тщательно обдумать свои действия. В данный момент самое главное – это найти способ покинуть Драконью гору. Снаружи нас еще ждет множество ловушек и формаций. Хоть я уже и достиг 6-го уровня монарха, я все еще не в состоянии вынести всех нас отсюда. Не переживай, даже без твоей помощи, у меня есть способ, как нам выбраться отсюда», — с улыбкой сказал Сюань Юань. «Гав, ты издеваешься надо мной, не так ли?» — рассерженно сказал Свин. «Драконья гора – это драконья жила. Все ловушки поддерживаются ее силой. Теперь у меня есть эликсир черного дракона. Таким образом, они больше не представляют для нас угрозы. Так что тебе просто нужно вывести нас отсюда», — сказал Сюань Юань. «То есть, ты хочешь сказать, что ты можешь взять здесь все, что пожелаешь, а затем просто уйти, не спрашивая разрешения черного дракона?» «А да, скорее, отдай мне все эти сокровища. Несмотря на то, что я не смог заполучить лекарство черного дракона, по крайней мере я могу заполучить несколько сокровищ взамен, иначе время, которое я провел здесь, было просто потрачено впустую», — жадно сказал Свин, глядя вдаль, где находились различные сокровища. Сюань Юань закатил свои глаза и сказал: «Свин, ты идешь с нами или нет? Если нет, то я уйду без тебя. Если ты так хочешь заполучить все эти сокровища, то делай это уже без меня». Его тон был полностью небрежным. Однако, на самом деле он также не хотел уходить, но получив так много помощи, было бы крайне невежливо остаться здесь еще и для того, чтобы собрать местные сокровища. «Ты, мелкий паршивец, получил так много, пока я просто сидел и ждал тебя. Ты чертов гаденыш», — рассерженно сказал Свин. Сюань Юань сделал тяжелый вздох и раздраженно сказал: «Делай, что хочешь, мне плевать». В то же время Цань Дуду ничего не говорила и оставалась совершенно спокойной. Она не отрывала своего взгляда с Юй-Юй, который сидел на плече Сюань Юаня. Похоже, что малыш больше не боялся ее, так сильно обрадовало ее. Когда она услышала, как Сюань Юань и Свин спорят между собой, то она вернулась в реальность и рассмеялась. «Сюань Юань, покажи мне, как выглядит источник энергии сердца дракона». Сюань Юань кивнул своей головой и достал его из своего кольца. Источник излучал крайне плотную и сильную ци, просто вдохнув которую, человек сразу же расслаблялся. Кроме того, эта сила также восстанавливала силы людей, которые полностью исчерпали свои силы, и усиливала их концентрацию. Внутри источника можно было заметить маленьких переплетенных драконов. Этот предмет был крайне загадочным и бесценным.